Глава 32. «Это точно он», — подтвердил Арни Лассуэлл Максу Дитцу. Дитц метал взгляды от фото мертвеца к изображению живого человека, воспроизведенного с диска DVD. Удовлетворившись зрелищем, он скривил губы в злорадной ухмылке. «Эта сука убила его», — заключил Дитц. Виновность Сары Вудров была нужна ему как воздух. После фиаско с Вудров Джек Штам унизил его, переведя из отдела убийств в отдел борьбы с наркоторговлей. «Макс, послушай, не надо снова делать поспешное заключение», — предупредил Лассуэлл. «Я показал тебе снимок, потому что ты возглавлял группу расследования в предыдущий раз. Не заставляй меня сожалеть об этом». «Вероятно, она воображает, что мы не станем обвинять ее снова после того, что случилось в первый раз», — пообещал Дитц больше себе, чем Лассуэлу. «Но ей не удастся отмазаться». «У нас нет ни одного факта, указывающего на Сару Вудров как убийцу», — возразил Лассуэлл. «Конечно, придется провести тщательное расследование», — сказал Дитц для успокоения детектива, который, видимо, был неважным профессионалом, если не заметил абсолютного отсутствия в ответе Дитца искренности. Перед тем, как Лассуэлл смог ответить, прозвучал сигнал его мобильника. «Помнишь Энн Паулюс, соседку, звонившую по номеру 911 во время первого ареста Вудров?» — сказал Лассуэлл после телефонного разговора. «Помню. Она хочет сообщить мне о том, что видела в квартире Вудров неделю назад». Энн Паулюс, элегантная блондинка лет 35, работала медсестрой в большой больнице при медицинском факультете Университета Орегона, которая располагалась на юго-западных холмах над Нижним Портлендом. Паулюс встретила Лассуэлла и Дитца в вестибюле главного корпуса больницы и повела их в зал ожидания близ стойки, где регистрировались пациенты. «Странно. Не правда ли?» — начала Паулюс. «Странно что?» — спросил Лассуэлл. «Ну, это дежавю. Словно все происходило, как в первый раз. Драка в доме Сары Вудров. Я звоню. Приезжает полиция. Выглядит, как перемотка киноленты. В первый раз Финли вроде бы был мертв. Сейчас же он жив». «Понимаю, что вы имеете в виду. Насколько велико сходство, о котором мы говорим?» «Очень велико. Они ругались». «Вы видели, как мистер Финли и мисс Вудров ссорились?» — спросил детектив. «Нет, но я слышала ругань». «Но вы видели, как Финли входил в квартиру Вудров?» «Да. Было около 11. Я готовилась идти спать и зашла на кухню выпить стакан молока. Занавеси были открыты. Он входил внутрь». «Вы уверены, что это был Финли?» «Видела вскользь, но вполне уверена». «Хорошо. Что вы слышали?» «Крик и грохот. Может, грохот два раза». «Выстрелы?» «Не могу сказать, но был грохот». «Это был шум от удара о стену или от ломки, разрушения чего-то?» — спросил Лассуэлл. «Больше похоже на треск, чем на удар о стену, но, честно говоря, не хочу гадать». «Это хорошо. Но у меня еще вопрос. В первый раз, когда мы ошиблись относительно убийства мистера Финли, вы сразу вызвали полицию? В этот раз вы ждали несколько дней. Почему?» «Сказать по правде, я почувствовала себя виноватой, когда оказалось, что мистер Финли жив. Если б я не позвонила, мисс Вудров не попала бы в беду. Должно быть, она ужасно переживала в связи с этой скандальной известностью. Судом. Каждый считал ее убийцей, в то время как она не была ею. И во всей неразберихе была виновата я. Потому в этот раз я решила не торопиться». «Но все же позвонили». Она кивнула. Когда узнала, что его убили, я поняла, что надо позвонить. «Тело мистера Финли обнаружили в среду утром», — сказал Ласуэлл. «Когда вы слышали ругань?» «Дело обстоит так. Сегодня вторник, и я не звонила до сегодняшнего дня, поскольку не знала, что мистер Финли мертв. Я не читала газеты, которая рассказала об этой истории. Этим утром Жоан Панк, другая медсестра, спросила, что я думаю об убийстве Финли. Ее не было на работе прошлую неделю, и я не видела ее вчера, поэтому мы не общались друг с другом. Значит, я не знала о происшедшем до этого утра. Затем я попыталась вспомнить, когда слышала драку, и думаю, это было в прошлый вторник, хотя не уверена на 100%. «Но вы действительно видели Финли?» Паулюс кивнула. «А мисс Вудров?» — поинтересовался Дитс. «Вы видели ее, когда вошел Финли?» «Нет». «Значит, вы не можете сказать, что Финли был в доме вместе с Вудров?» — спросил Ласуэлл. «Не могу. Кто-то еще был в ее доме?» «Но кто еще это мог быть?» Ласуэлл и Дитс поговорили с Паулюс еще 20 минут, перед тем, как поблагодарить ее и пойти к своей машине. «Что ты думаешь об этом?» — спросил Ласуэлл заместителя окружного от Торнея. «Думаю, что мы располагаем достаточным материалом для выписки ордера на обыск. В этот раз я выверну ее наизнанку, Арни. Чую это!»